можешь услышать, читай по губам, а лучше читай между строк. А если веришь в чудо, сотвори его сам, не верь своим глазам, глазам! Не верь своим глазам, глазам! Не верь своим глазам. Окон витрин, за ними нужен глаз да глаз. За ними образ жизни, он один, неповторим. Соседи скоро пустят газ. Все ждут, как кто-то скажет, пойдем поговорим. Не верь глазам своим, своим.